его дочерей, зятьев и ближайших к президенту чиновников. Эти сообщения, особенно в отношении Ельцина, вызывали большие сомнения. Президентская пресс-служба опровергала эти обвинения, заявляла, что президент, его жена и их дети никогда не открывали счета в зарубежных банках. Борис Николаевич привык к тому, что все заботы о его жизни несет на себе государство. Ему никогда не надо было думать о деньгах, он сам ни за что не расплачивался. Для этого существовала служба безопасности и управление делами. Чаще других в западной прессе мелькало имя управляющего делами президента Павла Бородина, которым занялась прокуратура Швейцарии. Он нанимал швейцарские фирмы для строительных работ в Москве. Швейцарские прокуроры считали, что и сам Бородин, и привлеченные им фирмы немало нажились на ремонте Кремля. Коррупция в Кремле стала одной из главных тем предвыборной кампании 1999 года. Лужковское отечество подхватило эти сообщения и строило свою предвыборную программу на прямых обвинениях президентской семьи в коррупции и на том, что самозванцы, руководителя администрации никто не выбирал, засели в Кремле и пытаются командовать правительством и всей страной. Это была очевидная, но не очень удачная идея. Впоследствии ее сочтут главной предвыборной ошибкой Примакова и Лужкова. Семья восприняла разговор о кремлевских махинациях как личную угрозу. Тем более, что один из руководителей предвыборного штаба Отечества крайне неблагоразумно напомнил о судьбе семьи румынского вождя Чаушеску, сметенного волной народного гнева. Это прозвучало достаточно зловеще, потому что Николая и Елена Чаушеску были расстреляны без суда и следствия, а их сына посадили на скамью подсудимых. Многие влиятельные, очень богатые люди решили, что приход к власти Лужкова и Примакова для них смертельно опасен. Юрий Михайлович призывал проверить, насколько честно была проведена в стране приватизация и расторгнуть незаконные сделки. Евгений Максимович требовал расследовать сомнительный бизнес олигархов. Еще в роли премьер-министра он многозначительно сказал, что ожидаемая амнистия позволит освободить в тюрьмах и лагерях места для экономических преступников. Большая группа стоящих у власти и распоряжающихся большими деньгами людей считала, что победа Примакова и Лужкова может стоить им не только власти и положения, но и свободы, поэтому они, зажатые в угол, дрались отчаянно. Тогда, в начале осени 1999 года, объединились разные силы – администрация президента и некоторые олигархи. Их интересы совпали. Во что бы то ни стало, не допустить победы Примакова и Лужкова. Стратегия была разработана такая. Во-первых, разрушить репутацию обоих политиков в глазах общественного мнения. Во-вторых, сформировать новую политическую партию, способную составить конкуренцию предвыборному блоку «Отечество. Вся Россия». Кремль с его административным ресурсом быстро перешел в контратаку. Ответ был симметричный. Поскольку жена московского мэра, Елена Батурина, занимается бизнесом, то принялись за нее. Московские прокуроры и чекисты, надо понимать, к этому не захотели иметь отношения. Нашли более исполнительных людей во Владимире, где Елена Батурина имела свои деловые интересы. По указанию владимирского прокурора, сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности, расследуя дело о незаконном переводе денег за границу, занялись и компанией «Интека», которую возглавляла жена московского мэра. В офис компании явились чекисты, забрали документы. Об этом рассказали по телевидению. Жена Лужкова подозревается в незаконном вывозе денег за границу. Чем же в таком случае семья Лужкова лучше семьи Ельцина? Разразился скандал. Юрий Лужков оказался не готов к обвинениям против его жены. Он стал возмущаться, оправдываться, объясняться, и это еще больше повредило ему в общественном мнении. В начале сентября политическое пространство нашей страны превратилось в поле боя. Рвались снаряды и авиабомбы, и орудовали снайперы. Соперники уже ощутили вкус политической крови, и на глазах пораженной, а может быть и довольной публики, они рвали друг друга на куски. Теоретически, в ходе кампании мы должны были услышать, что именно предлагают кандидаты, с какой политической, экономической программой они собираются войти в Государственную Думу, что могут для нас сделать. Но вот об этом решительно никто не вспоминал и даже не спрашивал кандидатов. Избирательная кампания превратилась в натравливание общественного мнения на тех или иных лиц. Юрия Лужкова пытались просто уничтожить. Для телекомпании ОРТ, Первый канал, он превратился в главную мишень. Ему предъявляли самые фантастические обвинения. Московский мэр неизменно подавал в суд и выигрывал процессы. Но это не имело никакого значения. На телеэкране его продолжали смешивать с грязью. Даже те, кто возмущался такими методами, смотрели эти передачи. Эта пропагандистская кампания нанесла невероятный урон Лужкову. Из солидного и уважаемого хозяйственника он превратился в предмет насмешек. Лужков меньше других был готов к тому, что на него выльют такие ушаты грязи. Пока его политические интересы не выходили за пределы Москвы, его в основном хвалили. Он привык к комплиментам, похоже, он даже не подозревал, что настоящая политическая борьба – это драка без правил. В последние дни перед выборами 19 декабря 1999 года Юрий Михайлович выглядел неважно. Ему эта предвыборная кампания дорого обошлась. Ошибка Лужкова состояла в том, что он с самого начала занял неверную позицию, реагировал на каждый выпад телевидения. Получилось, что крупный политик Лужков ведет борьбу не с другими политиками, не со своими соперниками, а всего-навсего с телевизионным журналистом. Досталось и Примакову. В успех его партии на думских выборах верили не только друзья Примакова, а многие были уверены, что следующим шагом станет избрание его президентом России. Поэтому он попал под прицельный огонь пропагандистских орудий крупного калибра. Говорили, что Примаков так и не оправился после операции, что его ждет следующая операция, и закончится все это инвалидностью. Как можно голосовать за инвалида, который не сможет исполнять свои обязанности? При этом на экране телевизора возникали лужи крови, которые должны были вызывать определенные ассоциации. В те дни, когда стране рассказывали, что Примаков с трудом передвигается, я наблюдал Евгения Максимовича в неформальной обстановке. Он пребывал в прекрасном настроении, за столом ни в чем себе не отказывал, а после застолья пел и пританцовывал. Но это видели человек 20. Страна же верила телевидению. Примаков так и не сумел наладить отношения с прессой и телевидением, и многих журналистов настроил против себя. Тем не менее, не стоит говорить, что выборы в Государственную Думу в декабре 1999 года выиграло телевидение. Юрий Лужков был переизбран мэром Москвы абсолютным большинством голосов. А вот за политический блок «Отечество, вся Россия», в котором он играл ключевую роль, проголосовало значительно меньше людей, чем ожидалось, всего 13% избирателей. В чем причина поражения на выборах в Государственную Думу блока «Отечество, вся Россия», который в начале кампании казался очевидным фаворитом? Ответов много. Главный предвыборный лозунг ОВР – избавиться от Ельцина в Кремле. Уже устарел к моменту выборов. Никто и не сомневался в том, что Борис Николаевич вскоре уйдет. А вот кто и что будет после него? Жесткие атаки на Ельцина и семью, обвинения в коррупции били мимо главного соперника Примакова, нового в политике человека Владимира Путина и его блока «Единство». От политиков ждали не жесткой критики, а позитивной программы действий, а ее внезапно стал олицетворять новый премьер-министр Владимир Путин. Молодой и динамичный премьер выгодно смотрелся и на фоне 70-летнего Примакова. Опрос общественного мнения в декабре 1999 года показал, что на будущих президентских выборах за Путина готовы голосовать 52% избирателей, за Примакова только 12%. В Вашингтон прилетел Валентин Юмашев. Он рекламировал Путина как современную альтернативу Примакову, который так и не отказался от своего советского менталитета. «Примаков, — доверительно говорил Юмашев заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Строубу Телботу, будучи премьер-министром, использовал спецслужбы для запугивания своих политических противников, а вот Путин обуздает спецслужбы и позаботится о том, чтобы они превратились в законопослушные ведомства демократического государства. Решительность и твердость Путина в новой чеченской кампании более всего принесли ему симпатии. Недаром тогдашний министр внутренних дел Владимир Борисович Рушайло, прилетев в Чечню, поднял тост за Путина и сказал, что военная победа в Чечне будет вкладом в предвыборную кампанию Владимира Владимировича. Вторая война в Чечне была воспринята как свидетельство восстановления былой мощи государства и единения общества, хотя бы на почве противостояния общему врагу. Это привело к неожиданному эффекту. Социологи зафиксировали ожидание позитивных перемен в стране. Предвыборный блок «Единства» был создан для того, чтобы помешать Примакову победить на выборах и создать базу поддержки Путину. Блок «Отечество. Вся Россия» обогнал «Единство» только там, где местные лидеры твердо поддержали Примакова и Лужкова. Например, в Татарстане за ОВР проголосовало 40 с лишним процентов избирателей, за «Единство» всего 16, в Башкирии 35, за «Единство» 14. Выборы декабря 1999 года дали Борису Ельцину повод покинуть Кремль. 31 декабря Ельцин подписал указ номер 1761. Первое. В соответствии с частью 2 статьи 92 Конституции Российской Федерации прекращаю с 12:00 31 декабря 1999 года исполнение полномочий президента Российской Федерации. Второе. В соответствии с частью 3 статьи 92 Конституции Российской Федерации полномочия президента Российской Федерации временно исполняет председатель правительства Российской Федерации с 12:00 31 декабря 1999 года. Третье. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания. Это был последний указ президента Ельцина. Владимир Владимирович Путин подписал следующий по номеру указ, первый в своей жизни. В связи с отставкой президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина приступил в соответствии со статьей 92 Конституции Российской Федерации к временному исполнению полномочий президента Российской Федерации с 12:00 31 декабря 1999 года. Вскоре к ним присоединился патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Своим присутствием он как бы осветил церемонию передачи власти. Волнующая всех передача ядерного чемоданчика прошла самым простым образом. Дежурный офицер-оператор, обладатель переносного терминала «Чегет», обеспечивающего постоянный доступ президента к закрытой системе связи «Казбек», стал теперь сопровождать не Ельцина, а Путина. Эта система связи дает возможность в любой точке и в любой момент устроить совещание между президентом, министром обороны и начальником генерального штаба и в случае необходимости принять решение о нанесении ядерного удара. 12 января 2000 года инициативная группа трудящихся выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации. Состав инициативной группы произвел впечатление политики широкого спектра, от Александра Рудского до Анатолия Чубайса и деятелей культуры, от Марка Захарова до Михаила Боярского. Самые заметные люди в стране спешили выразить свою поддержку Владимиру Путину и заявить, что лучшего президента они себе и представить не могут. Примаков не участвовал в президентских выборах. За день до голосования в Государственную Думу 17 декабря 1999 года он специально появился на телеэкранах, чтобы заявить о своем твердом намерении баллотироваться в президенты. Нужды в этом не было. Но Евгений Максимович желал подчеркнуть свою решимость идти до конца и добиваться победы. Но результаты думского голосования были разочаровывающими. Он объяснял, что его слова накануне парламентских выборов в декабре 1999 года были навязаны ему советниками. Они доказывали, что это надо обязательно сделать, это прибавит голосов блоку «Отечество, вся Россия». Потом будут задавать вопросы, почему Примаков совершил так много ошибок в предвыборную кампанию? Почему организаторы и планировщики кампании позволили ему втянуться в прямую полемику с тележурналистом Сергеем Доренко, хотя это не его уровень критиковать чеченскую войну, хотя ясно было, что избирателю это не понравится? Примаков говорил, что избирательная кампания была плохо организована, что ему давали плохие советы, что сам он выступал лучше. Но все это скорее детали. В аппарате блока «Отечество, вся Россия» недооценили подвижность массового сознания и были уверены в избрании Примакова. Взрывы в Москве изменили массовое сознание. Люди предъявили новые требования к власти и к первому человеку в стране. И идеально на месте оказался Путин. Кроме того, правящий класс, губернаторы, большие и малые чиновники уже переориентировались на нового хозяина. Первоначально Евгений Максимович принял на себя обязанности лидера фракции «Отечество, вся Россия» в новой Государственной Думе. Он оказался руководителем сравнительно небольшой фракции, и победители на каждом шагу, начиная с распределения мест в комитетах Думы, напоминали ему о неудаче на выборах. Понимая реальную ситуацию в стране, Примаков 4 февраля 2000 года, выступая по телевидению, отказался участвовать в заведомо проигрышной президентской кампании. После 17 декабря 1999 года, когда я сказал о согласии на участие в президентской гонке, я получил поддержку, тысячи телеграмм и писем. Это меня должно было утвердить в положительном решении. Однако во время выборов и в начале работы в Госдуме я почувствовал, как далеко наше общество от гражданского облика, от истинной демократии. Я не думаю, что положение может коренным образом измениться за несколько недель. Чтобы противостоять Путину, Евгений Максимович должен был возглавить оппозицию, левую или правую, но он не принадлежал ни к той, ни к другой. Да и вообще, не был он оппозиционером. Примаков уже в первой половине 2000 года хотел уйти из практической политики. Говорил об этом близким. 3 сентября 2001 года Примаков ушел с поста руководителя фракции. «Это не политический шаг», — говорил он журналистам. «Это ясно хотя бы потому, что я остаюсь во фракции. Почему же я ухожу? Первая причина, главная, я считаю, что руководитель фракции должен быть обязательно представлен в высшем органе той партии, которая образует эту фракцию. Отечество становится партией, будет съезд, а я в партийном строительстве не участвую. В этих условиях я считаю, что на мое место должен прийти человек, который займет одно из руководящих мест в партии». Решение Примакова для многих все равно оказалось неожиданностью. Но ведь когда 2 года назад он возглавил избирательную кампанию блока «Отечество, вся Россия», то вовсе не собирался работать в Думе. Это же была избирательная кампания с прицелом на президентский пост. Тем более, что именно работу в парламенте Примаков никогда не любил. Евгений Максимович, конечно, в частной жизни человек очень веселый, живой, остроумный, компанейский, но для публичного политика ему не хватает некоторой доли позерства, самоуверенности, самолюбования и склонности к витийству.